«Налей мне чашу вина», — сказал он Пабло по-испански. Потом: «А снегу навалило много, верно?» Пьяный посмотрел на него и ухмыльнулся. Потом опять кивнул головой и ухмыльнулся. «Ни тебе наступления, ни тебе самолетов, ни тебе моста, только снег», — сказал Пабло. «Что ж, по-твоему, это надолго?» — спросил Роберт Джордан, сев рядом с ним. «Что ж, так все лето и будет идти, а, Пабло?» «Все лето не будет», — сказал Пабло. «А сегодня и завтра будет». «Почему ты так думаешь?» «Метель бывает разная», — сказал Пабло веско и наставительно. «Иногда метель приходит с Пиренеев. Тогда жди холодов. Но для такой теперь уже поздно». «Так», — сказал Роберт Джордан. «Ну и то хорошо». «А это метель из Катамбрико», — сказал Пабло. «Она идет с моря. Когда ветер дует в эту сторону, всегда бывает сильная метель и много снегу». «Откуда ты это все знаешь, приятель?» — спросил Роберт Джордан. Теперь, когда бешенство в нем улеглось, метель пьянила его, как всегда пьянила всякая буря. Буран, шторм, внезапно налетевший ливневый шквал, тропический ураган, летний грозовой ливень в горах оказывали на него ни с чем не сравнимое действие. Это было как опьянение боем, только чище. И в бою тоже бушует ветер, но горячий, сухой и горячий ветер, от которого пересыхает и жжет во рту. И дует он резкими порывами, горячий, с пылью. То налетает, то замирает, изменчивый, как боевая удача. Да, он хорошо знал этот ветер. Но метель — это совсем другое дело. В метель можно близко подойти к лесному зверю, и он не испугается тебя. Звери вслепую блуждают по лесу, и бывает, что олень подойдет к самой хижине и стоит у стены, прячась от ветра. В метель, случается, наезжаешь прямо на лося, и он принимает твою лошадь за другого лося и мирно трусит тебе навстречу. В метель всегда начинает казаться, будто на свете нет врагов и вражды. В метель ветер может дуть с ураганной силой, но он чистый и белый. И воздух полон вихревой белизны, и все кругом меняет свой облик. А когда ветер стихнет, наступает тишина и неподвижность. Вот сейчас разыгралась настоящая метель, и ею можно наслаждаться. Она погубила все дело, но ею можно наслаждаться. «Я много лет был погонщиком», — сказал Пабло. «Мы перевозили на больших подводах груз через горы. Еще до того, как появились грузовики, тогда-то я и научился распознавать погоду». «А как ты примкнул к движению?» «Я всегда был левым», — сказал Пабло. «У нас многие были из Астурии, а там народ политически очень развитый. Я всегда был за республику». «А что ты делал до начала движения?» «Работал у одного конозаводчика в Сарагосе. Он поставлял лошадей для корриды и в армию. Там я и Пилар встретил. Она тогда была с матадором Финита де Паленсия. Помнишь, она рассказывала?» Он сказал это с явной гордостью. «Неважный был матадор», — сказал один из братьев и покосился на спину Пилар, стоявшую у очага. «Вот как?» — сказала Пилар, быстро повернувшись к нему лицом. «Неважный был матадор?» Стоя здесь, в пещере у очага, она вдруг увидела его, маленького, смуглого, с бесстрастным лицом, увидела его печальные глаза и ввалившиеся щеки, и взмокшие черные завитки волос над лбом, на котором слишком тесная шляпа оставила красную полоску, незаметную для других.